Интерпретация, планы, подсознание. Как уже говорилось, подсознание есть накопитель прошлого опыта, прошлых знаний, подтвержденных практической деятельностью и перешедших в фазу постоянства. Все качества подсознания работают в автоматическом режиме, что говорит о достижении ими совершенства своего уровня. Мы говорим об уровне качества, потому что на каждом плане существования имеются свои характеристики, которые личность должна наработать в процессе его плана прохождения и которые могут отсутствовать на других планах. Индивид развивается, последовательно проходя уровни, сначала земные, затем иерархии Бога или дьявола, а также последовательно развивается его подсознание, строятся его планы. Подсознание имеет матричную конструкцию с ячейками, заполняемыми по иерархической зависимости. Каждая ячейка имеет уровневое строение, поэтому планы подсознания образуют иерархию, в которой распределение качеств строго систематизировано и классифицировано. Все накопления подсознания имеют свое качественное содержание. У музыкантов оно одно, у конструкторов другое, у писателей третье. Любая ячейка обладает отдельным качеством, а каждое качество обладает своей мощностной характеристикой, что позволяет их систематизировать и распределять по уровням. Но все это происходит в матрице в автоматическом режиме. Особое построение подсознания, его тонкоэнергетических структур обеспечивает формирование среды обитания для постоянного пребывания в ней качеств. Почему мы говорим, что любое качество требует существования в матрице своей среды? Вот наглядный пример с тремя пробирками – с водой, молоком и растительным маслом. Все три жидкости обладают индивидуальным качеством. Если не выдерживать определенные условия существования для них, вода протухнет, молоко скиснет, масло прогоркнет. Если менять параметры среды, то жидкости начнут изменяться по-разному качественно. При понижении температуры вода и молоко превратятся в лед, а у растительного масла увеличится вязкость. Если же значительно повысить температуру, то вода и молоко испарятся, а масло станет жиже. Во всех случаях изменения среды вызвали изменение качеств. А это говорит о том, что для сохранения качествами своих свойств должны выдерживаться определенные параметры среды, даже в ячейке матрицы. Поэтому качества не просто распределяются по определенным местам при их формировании, но происходит одновременно создание такого их внешнего окружения, которое обеспечивает постоянное удержание качеств на данном уровне и в определенном его месте. То есть это все определенные построения, рассчитанные на строго конкретные параметры. Единственное, что способно разрушить эти постройки и уничтожить качество, это полная деградация индивида. Особое построение среды обитания качеств, обеспечивающей постоянство пребывания, дополняется механизмом введения изменений внутри среды в сторону наращивания качеств. То, что приобретено, уже остается постоянным В том смысле, что оно не будет потеряно. Но при этом такое качество обладает способностью пополнять себя новым. Подсознание также способно не только продолжать развивать одно качество, но и приобретать новые, за счет чего происходит его расширение и обогащение новым содержанием. Так что при наличии процесса постоянства в подсознании работает и процесс изменений. Последний обеспечивает изменение однородного состава качеств, способствуя нарастанию их мощи. Одна ячейка заполняется однородным качеством, то есть однородной энергией, которая соответствует уровневому положению. Затем происходит рост качества в этой же ячейке, так как уровни его повышаются. Для человека это ощущается как повышение профессионализма, а для ячейки подсознания как количественный рост энергонакоплений. Но в одной ячейке содержится только однопородная энергия, а в прочих ячейках разнородная, то есть они несут разные качества. Индивид имеет право продолжать свое совершенствование в любом качестве. Это свидетельствует о том, что подсознание, несмотря на наличие в нем постоянства качеств, само все время подвержено мутациям в сторону наращивания качественной основы. Подсознание работает только в одну сторону, в сторону увеличения. Качества в него могут только поступать и не имеют возможности улетучиваться. В отличие от него, сознание работает в двух режимах – и увеличение, и уменьшение. Те качества, с которыми продолжают работать, растут, а те, о которых забывают, разрушаются как нечто ненужное и удаляются за пределы ячеек, чтобы не засорять багаж сознания. Но улетучиваются они через определенный промежуток времени, так как индивиду дается право развивать их и дальше, то есть дается время, в течение которого он может продолжить наращивание определенного качества. Если в отведенный период индивид его не совершенствует, то энергия приобретенного качества улетучивается, освобождая ячейку. Она пустеет. К тому же качества подсознания работают в автоматическом режиме. Они приобретают новую, высшую функцию, которой не обладают качества сознания. Точнее, как только какое-либо качество сознания начинает приближаться к совершенству и автоматизму, оно тут же переходит в режим подсознания. Автоматизм действия качества строится в каждой ячейке. Оно не просто строится иерархически, но и функционально. Подсознание, как мы видим, строит свои планы по восходящей прогрессии для каждого качества. Но один уровень подсознания имеет несколько качеств, следующий – другое число. Каждый уровень располагает ограниченным числом качеств. Обычно, чем выше по степени развития индивид, тем большее число качеств он накапливает. При этом качества поступают в матрицу подсознания уже с большим потенциалом, чем на предшествующем плане, и поэтому занимают уровень, соответствующий им по мощи. Чем выше степень развития индивида, тем большее число качеств он осваивает. Жизнь его становится разнообразнее, поэтому многие новые качества приходят сразу с большим потенциалом, чем те, которые индивид приобрел на нижележащих уровнях. Поэтому подсознание достраивает себя вышестоящим планом. Совершенствование индивида способствует бесконечному росту планов подсознания. Оно обладает уникальной способностью вечного роста, располагая механизмами соответствующих построений. Каждая личность имеет возможность развиваться бесконечно только благодаря этой уникальной способности сознания и подсознания, работающих воедино, неограниченно накапливать всевозможные качества, повышая свою мощь и внося разнообразие способностей. Но чтобы в человеке появилось новое качество вышестоящего уровня, он предварительно должен построить себя определенным образом, чтобы суммарный потенциал наработанных качеств смог поднять его на вышестоящий уровень. Без должного потенциала он никак не сможет перейти в следующую стадию развития, а будет повторять прошлое, пока потенциал не достигнет величины нижнего предела вышестоящего уровня. Не будем забывать, однако, о тонких оболочках индивида или энерготелах. Постоянные оболочки тоже строятся определенным образом, и они тоже играют большую роль для построения подсознания индивида. Если душу рассматривать как совокупность его энерготел, то надо заметить, что в них происходит работа, которая производит энергии для сознания и подсознания. Энергии, попадающие в ячейки сознания, сначала проходят через тонкие оболочки, через их технологические процессы. Поэтому выстраивается цепочка преобразований энергий, попадающих в матрицы сознания и подсознания. Поэтому, когда личность переходит на следующий уровень, она должна построить нужным образом не только сознание и подсознание, но и свои постоянные энерготела. Для приобретения индивидом нового качества в его тонкие оболочки вводят новый технологический процесс, рассчитанный на работу с определенным диапазоном энергий. Перерабатывая энергии, этот процесс поставляет матрицы сознания, а затем и подсознания, энергии требуемых характеристик, которые внутри ячеек матрицы строят определенное качество с присущим ему механизмом функционирования. Когда душа переходит на новый уровень, состоящий из ряда подуровней, которым соответствуют определенные стадии совершенствования, то душе дается новая оболочка, одна или сразу несколько, в зависимости от уровня, которая включает в себя все необходимые конструкции, предназначенные для формирования внутри личности новых процессов, ведущих к созданию новых качеств. Так идет организация начала каких-то процессов и функций. В ходе развития индивид преодолевает одну за другой иерархии. На Земле, например, человек проходит человеческую иерархию 100 уровней. Затем ему предстоит пройти божественную иерархию с соответствующим числом уровней. И каждый план существования послужит ему для накопления каких-то качеств подсознания. Когда индивид проходит одну иерархию, матрица его подсознания планомерно заполняется качествами, предусмотренными для этой иерархии. Планомерное заполнение ее обеспечивают личные программы индивида, которые составляются высшими так, чтобы он наработал недостающие ему качества. Индивида направляют в развитии, анализируют, какие энергии он приобрел в матрице, а каких ему еще не хватает. Поэтому программы помогают ему стать всесторонне развитым. Сам бы он никогда не смог получить разносторонние качества. Его постоянно бы заносило в узкую колею одностороннего развития. Так как любой человек любит заниматься бесконечно только тем, что у него легко получается, что он уже хорошо освоил. Это, конечно, однобокое развитие, поэтому только через программы высшим удается направлять индивида на приобретение все новых качеств и доводить до совершенства уже приобретенные. Таким способом учителя заставляют ученика развиваться планомерно. Поэтому после прохождения одной иерархии в матрице подсознания не остается ни одной пустой ячейки. Выстраиваются планы подсознания соответствующей иерархии, а матрице подсознания приходится достраивать себя новыми ячейками. Но это происходит только после того, как индивид переходит в вышестоящую иерархию. В подсознании включаются новые механизмы, занимающиеся конструктивными построениями ячеек, готовящихся для принятия в себя качеств более мощного потенциала. Аналогично происходит и с конструкциями сознания. Оно тоже расширяет свои пространственные объемы и достраивает ячейки для содержания более мощного потенциала качеств и большего их числа. Планы подсознания образуют свою иерархию, а эти мини-иерархии принадлежат еще более высоким уровням макси-иерархий. То есть все этапы развития личности повторяются в ее подсознании через соответствующие построения. Особенностью построения планов подсознания является наличие у каждого из них собственной идеи развития. Напомню, что план – это уровень, а он обладает определенной схемой продвижения по нему к его верхнему пределу. И это направление движения снизу вверх по уровню всегда венчается той идеей, которая воплощает в себе суть совершенствования на данном плане. Набор тех качеств, которые приводят к ее достижению. В планах подсознания такая идея несет в себе установку на планомерное накопление качеств. Это говорит о том, что ее достижение требует определенного количественного состава качеств, так как количество способствует наращиванию энергопотенциала до требуемого верхнего предела, формирует определенные показатели качества, без которых невозможно достичь уровневого совершенства. Но идея включает в себя и допуски, то есть накопление внеплановых энергий. Это формирование дополнительных качеств по желанию индивида. Хочется ему играть на гитаре, он учится по своему желанию, хотя это не входит в его основную программу, а является дополнением. Но дополнительные качества тоже ограничиваются, так как если их будет много, индивид отклонится от своей основной программы, и приобретенные качества не будут соответствовать идее развития. Поэтому идея целенаправляет и формирует планы подсознания соответственно своим требованиям. Меняются уровни развития, меняются руководящие ими идеи. Следовательно, каждый план подсознания руководствуется своей идеей, которая задает личности установку набора требуемого состава качеств. А это влияет на следующее. Первое. На формирование композита каждого плана подсознания, построение которого осуществляется строго планомерно. Второе. На идейную направленность каждого качества подсознания. Взять такое качество, как любовь. На планах подсознания оно руководствуется разными вариантами идеи любви. Научиться любить противоположный пол, любить родителей, детей, любить родину, природу, человечество. И венчает эту иерархию качества. Любовь к Богу. Самая высшая идея, стоящая во главе последнего уровня, любовь к Богу, воплощает главное направление развития. Но любая идея допускает некоторую долю свободы движения к ней, что позволяет формировать мировоззрение индивида с его личностной окраской. Третье. Набор качеств в подсознании влияет на цели, которые включаются в программу индивида для прохождения последующих стадий. Программа, составляемая на одну жизнь, ставит перед индивидом несколько целей. Например, он должен стать физиком, а это изучение соответствующей области знаний. Он должен научиться содержать семью, воспитывать своих детей и заботиться об их идейной направленности. Должен освоить общественную деятельность и плюс к этому, как дополнение, имеет цель научиться писать стихи. Все это способствует обогащению его подсознания качествами определенных уровней и построению каждого из них в иерархическом порядке. Но все эти цели включены в его программу на основе идеи, стоящей во главе плана, который требуется осуществить на данной стадии совершенствования. Каждая частная цель подчинена общей цели, и как ее составляющая строит все то, что требуется единой структуре данного плана. Таким образом, планы подсознания строят соответствующую среду обитания для плановых и дополнительных накоплений, которые формируют прогрессии соответствующих качеств, работающих в автоматическом режиме. Весь опыт индивида от самых начальных стадий развития до того уровня, которого он достиг в настоящий момент, содержится в структурах подсознания. Это есть его память за весь период прошлых воплощений. Подсознание индивида – это его память.